Нелюбимая. За окном сгущались сумерки. Пасмурный дождливый день близился к концу. С крыши надоедливо монотонно падали плаксивые капли и быстро растворялись в огромных лужах. Так же пасмурно и неприятно было на душе у Юлии Исаевой. Она пришла из школы и, не переодеваясь, легла на диван. Глядя, как за окном ветер срывал с абрикоса мокрые желтые листья, Юля думала, что и в ее жизнь ворвался какой-то злой, странный ветер и отрывает от нее все радости. У нее все неудачно складывается, и даже приближающийся день рождения не радует, потому что ей придется в эти дни дежурить на кухне, мыть посуду и накрывать на стол. Другое дело – жизнь у Ани Погодиной – одноклассницы. Она в семье одна, делает, что хочет, все для нее. Родители у нее богатые, покупают ей все, что только она попросит. И работать ей столько не надо. А Юле с завтрашнего дня придется целую неделю мыть посуду. Это Валя с Олей придумали такую систему дежурить по очереди. Им, видите ли, тяжело это делать самим. «Они даже не думают, что я младше их!» — возмущалась про себя Юля. «Почему я должна работать столько же, сколько они?» В это время из кухни послышался Олин голос. «Юля! Юля!» Юля не отозвалась. «Юля, где ты?» — раздался голос совсем рядом, и в комнату вошла девочка лет 14. «Что ты молчишь?» Как-то устало спросила она. «Не слышишь, что я зову?» «Велика важность!» — огрызнулась Юля. «Помоги мне накрыть на стол!» — примирительным тоном попросила Оля. «Скоро уже на собрание идти, а я не успеваю!» «Отстань! Помоги, помоги! Надоело! Мое дежурство начинается завтра! Вы никогда мне не помогаете!» Оля глубоко вздохнула и вышла. «Мама, она не хочет!» — послышался ее голос из кухни. «Ябеда!» — еще больше разозлилась Юля. «Даже 5 минут нельзя в этом доме спокойно полежать. Постоянно дергают. Все мне назло делают». Юля думала, что мама сейчас придет и отправит ее на кухню, но ошиблась. Мама отложила стирку и сама стала помогать Оле. Через несколько минут в комнату вошел Алеша, младший брат Юли. На руках у него сидела пухленькая годовалая девочка. «Мама сказала, чтобы ты переодела Олесю!» Посадил он сестренку возле Юли и убежал. Юля встала и, положив Олесю, стала небрежно стаскивать с нее мокрые штанишки. Девочка заплакала. Юля закричала на нее, пытаясь успокоить, но малышка заплакала еще громче. На шум пришла мама. Она взяла Олесю на руки, поцеловала ее в щечку и строго глянула на Юлю. «Как ты себя ведешь, дочь? Почему ты до сих пор не переоделась?» «Как я себя веду?» — раздраженно переспросила Юля. «Плохо. Я всегда плохая. Всегда что-то делаю не так. Только Валя и Оля всегда хорошие!» Юля всхлипнула. «Ты им и посуду помогаешь мыть, и на стол накрывать. А когда я дежурная, я сама должна все делать. Я знаю, вы меня вообще не любите. Особенно ты, я уже давно это заметила». Прижав к себе малышку, мама удивленно смотрела на Юлю. И ее лицо становилось все печальнее. Она не могла понять, что случилось с дочерью. Послушная и ласковая, Юля стала вдруг грубить старшим, обижать малышей, стала замкнутая и слишком обидчивая. «Это неправда, Юля», — печально возразила мама. «Ты не всегда плохо вела себя. Только вот в последнее время я не узнаю тебя. Что случилось? Тебя будто кто-то заставляет делать зло и дерзко разговаривать». Вечером, когда вся семья собралась на молитву, папа спросил: «Дети, кто из вас замечал, что мама несправедливо относится к Юле?» Все с недоумением посмотрели на папу, потом на Юлю. Юля сидела, опустив голову, красная как рак. «Она сама несправедлива ко всем!» — возмутился Алеша. «Злая какая-то стала!» «Наоборот, мама всегда помогает Юле и защищает, когда ее кто-то обижает», — сказала Валя. «А может, мама не любит Юлю?» — снова спросил папа. «Любит!» — зашумели дети. «Мне иногда кажется, что ее мама любит больше всех», — улыбнулась Валя. Юля молчала. «Я всех вас люблю», — сквозь слезы сказала мама, — «и хочу, чтобы вы никогда не сомневались в этом». «Юля, расскажи нам, что заставляет тебя думать, будто мы не любим тебя?» — серьезно спросил папа. Юля упорно молчала. В глубине души она сознавала, что часто поступает несправедливо и грубо, но сказать об этом вслух боялась. Когда же все склонились на колени и стали молиться Богу, Юле тоже хотелось помолиться, но она сдержалась. Нет, она еще посмотрит, на самом ли деле ее любят. Другое дело в школе. Только там понимают ее и по-настоящему любят. Юля ничуть не сомневалась в этом. «О, Исаева! У тебя же послезавтра день рождения!» — напомнила Аня Погодина на перемене. «Ты уже надумала, кого приглашать?» «А кого мне приглашать? У нас дома одна детвора. С ними ни один праздник, интересно, не проведешь и никого не пригласишь». «Глупенькая ты!» — упрекнула ее Аня. «Наоборот, это интересно. Знаешь, как мне хочется братика или сестричку. Так скучно одной». «Ну, тогда приходи ко мне, сможешь?» «Конечно, если ты пригласишь, я тебе велик подарю свой, он почти новый». «А я альбом для фоток», — подошла Света, услышав разговор своих подружек. За ней стали подходить другие девочки, и каждая обещала Юле что-то подарить. «И я подарю тебе косметический набор с тенями и тушью для ресниц», — сказала Воробьева, щупленькая девочка, дочь директора. «Хоть на свой день рождения накрасишься, тебе так хорошо будут голубые тени». Юля смущенно улыбнулась. Вот кто уважает ее и любит. Ей так хотелось пригласить этих девочек на именины, но родители... Домой Юля пришла с поникшим лицом. Впрочем, это ни для кого уже не было удивительным. В последнее время все привыкли видеть ее недовольной и ворчливой. После обеда, окинув взглядом гору посуды, Юля налила в таз теплой воды и принялась мыть чашки. «Юля», — присела возле нее мама, — «мы с девочками хотим освободить тебя от дежурства. Ты же у нас именинница. Валя согласна заменить тебя». Но Юля не обрадовалась. Ее мрачные думы тут же выплеснулись наружу. «Ну и что толку, что именинница? Вы же все равно торт не будете печь, и пригласить к себе я никого не могу». «А кто тебе такое сказал?» — удивилась мама. «Юля, откуда у тебя эти черные мысли? Подумай хорошо, у тебя же нет основания так говорить». «Что думать?» — сердито сказала Юля. Вале и Оле ты обязательно испекла бы торт, а мне...» Она загремела ложками, показывая свое недовольство. Мама немного помолчала, а потом с теплом в голосе сказала: «Это дьявол тебя возмущает, Юля. Ты должна освободиться от этого мнения. Вспомни, сколько у тебя было подарков в прошлом году и какие вкусные торты. На каникулах ты ездила к бабушке. Разве это не говорит тебе о нашей любви? Конечно, всем нам приходится много работать, потому что у нас большая семья. Но мы служим Господу, любим Его и потому должны жить на земле так, чтобы потом попасть на небо. Ты не давай дьяволу места в своем сердце. Он хочет увести тебя от Бога, чтобы ты полюбила мир». Юля притихла, но в сердце ее разыгралась настоящая буря. Она то соглашалась с мамой и уже готова была просить прощения за свою злость, то вновь возмущалась тем, что с ней дома не считаются. При этом ей приходили на память школьные подружки, их внимание к ней и расположение. «Ты хотела бы всю группу пригласить или только девочек?» – перебила мама ее думы. Юля помолчала, потом нехотя сказала: «А кто у меня там в группе?» «Как кто?» – мама удивленно вскинула брови. «Кого же ты хочешь пригласить, если не друзей из церкви?» «Я бы пригласила своих одноклассниц. Они меня любят, всегда угощают чем-нибудь. Они настоящие подруги. Аня обещала мне даже велосипед подарить». Мама задумчиво смотрела в окно и, кажется, не слышала, что говорила дочь. А когда Юля спросила, можно ли пригласить подружек, мама встала из-за стола и коротко сказала: «Я поговорю с папой». Юле показалось, что у мамы на глазах были слезы. Она домыла посуду, вытерла стол и пошла в зал почитать. Открыв дверь, она остановилась. «Сохрани ее, Боже, и спаси душу для вечности», — молилась мама, стоя на коленях. Юля закрыла дверь. Она догадалась, что мама молится за нее, и какая-то щемящая боль сдавила ей горло. Родители разрешили Юле пригласить, кого она хочет. И Юля, счастливая, готовилась к празднику. Девочки должны были прийти к 5 часам вечера. Юля сама украшала комнату и сервировала стол. Мама, Валя и Оля кружились на кухне, готовили угощение. «Ой, мама, наша Юля как неверующая», — тихо сказала Оля, вернувшись из зала. «Понавешала везде шары и цветы, как на параде, а сама как нарядилась». «Я вижу это, доченька, но она не видит себя и не понимает, куда идет. Нужно молиться за нее, чтобы она прозрела». В это время в кухню впорхнула Юля, сияющая от счастья. «Все готово, я свою работу сделала», — восторженно заявила она. «А что, если девочки не придут?» — спросила Валя, глянув на часы. «Как это не придут?» — удивилась Юля и тоже посмотрела на часы. «Еще 5 минут. Может, автобусы плохо ходят?» «Да, они могут и не прийти», — осторожно сказала мама. «Это же мирские девочки. А в мире нет правды, и настоящей любви и дружбы тоже нет». Прошло 40 минут, а девочки так и не пришли. Юля стояла у окна, мрачная и молчаливая. Не пришла ни Аня Погодина, ни Воробьева, ни другие девочки. А как обещали! В один миг Юле стало все ненужным. Ни прекрасное розовое платье, ни торты, ни невесомые шары, дышащие на стенах. вся подготовка и приготовление казались напрасными и до крайности глупыми. Никто, ни одна из подруг не пришла. В это время в комнату вошел папа. «Юля, не переживай!» — весело и громко сказал он. «В жизни не такое случается. Сейчас мы что-нибудь придумаем». Папа улыбнулся и, повернувшись к двери, крикнул. «Детки, все, кто любит Юлю, садитесь за стол. Сейчас мы будем праздновать день рождения». Дети наперегонки бросились за стол. Глотая слезы, Юля села рядом с мамой. Вот значит, кто по-настоящему любит ее. Нет, ни Аня Погодина, ни Воробьева, ни другие школьные подруги, а ее братики и сестрички, ее папа и мама. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, таких своенравных, непослушных, капризных детей. Молился папа перед началом торжества. «Мы благодарим Тебя и за Юлечку, что Ты подарил ее нам и целых 13 лет хранил ее и оберегал от всякого зла. Пусть она будет Твоей до конца своей жизни. Боже, благослови ее и помоги ей познать Тебя как своего Спасителя и Господа». После молитвы все сели есть. Мама взяла Олесю на руки и опустилась на стул. Только теперь Юля увидела, какие усталые у мамы глаза, какие морщинистые, натруженные руки. «Она старалась все приготовить, чтобы было вкусно», — подумала Юля и почувствовала, как защемило в груди. «А я так часто огорчала ее и грубила». Дети дружно спели Юле в пожелание гимн «Библию читай каждый день, молись всегда». Валя и Оля тоже прочитали стих и подарили красивую заколку для волос. «И еще я хочу, чтобы ты в новом году своей жизни обратилась к Богу», — тепло сказала Валя. Последним, как всегда, говорил папа. «Дети, как вы представляете себе настоящего друга? Каким он должен быть?» «Добрым», — ответила Лёша. «Отзывчивым, всегда готовым помочь», — добавила Оля. «Он должен быть верным, способным разделять не только радость, но и печаль», — сказала Валя. «Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья», — вспомнила мама стих из книги притчи. «Хорошо», — согласился папа. «А как узнать, кто любит тебя, а кто нет? Вот если я хвалю Алешу, покупая ему все, что он хочет, то я люблю его или нет?» «Да», — оживился Алеша. «А если я посылаю его нарвать травы для кроликов, если поручаю помыть машину, убрать во дворе, если наказываю за непослушание, это тоже любовь?» «Не знаю», — опустил голову Алёша и неуверенно добавил. «Наверное». «Валя, а ты как думаешь?» Валя отодвинула блюдце и уверенно сказала. «Я думаю, что любить — это не только хвалить и что-то дарить. Любовь проявляется и в наказании, и в добром совете, и в строгом выговоре, и в обличении». «Правильно», — кивнул папа. «В Библии написано, что и Бог наказывает нас только потому, что любит. Мы все заслуживаем наказания, потому что все грешим. И Господь наказывает нас, чтобы спасти от вечного наказания. Его любовь совершенна, и мы не имеем права сомневаться в ней». В Всегда бойкая и разговорчивая, Юля сидела, не поднимая глаз. Она поняла, что глубоко ошиблась в своих подружках, увидела, как любят ее родные, и ей было до боли стыдно. Каждый человек хочет, чтобы его любили, и мечтает о хорошем друге, продолжал папа. Так устроил нас Бог. Человеческая дружба — это дар Божий, но самый лучший и надежный друг — это сам Иисус Христос. Он первый протягивает нам руку дружбы и всегда остается верным. Наше пожелание тебе, Юля, чтобы Иисус стал и твоим другом, чтобы ты отдала ему свое сердце. Юля взволнованно теребила пояс своего платья, прислушиваясь к каждому слову. Сегодня она убедилась в том, что родители правы, что она в семье не лишняя и всеми любима. Душа ее рыдала от сознания своего недостоинства. Юля была готова просить у всех прощения. Она хотела жить по-другому. Молитва ее покаяния была услышана Богом. А через несколько дней сосед предложил папе велосипед. Не новый, но еще достаточно хороший. Сколько же радости было у Юли, когда она узнала, что родители решили подарить этот велосипед ей.